Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Ткаченко Юрий Леонидович. Здравия, Юрий Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Ткаченко Юрий Леонидович, кандидат технических наук, доцент кафедры экологии и промышленной безопасности. Хотел бы представить свое видение эпидемии коронавируса с глобальных и экологических позиций. Дело в том, что последнее время появилось очень много различных версий происхождения коронавируса. Высказываются самые разные мнения по поводу объявленной пандемии, что прямо противоположное мнение о том, что это все так, выдумка какая-то, до самых апокалиптических мнений, что это закат человечества. Я бы хотел немножко прояснить этот вопрос, рассмотрев две версии происхождения данного вируса. Версии следующие. Одна версия заключается в том, что данный вирус – это биологическое оружие, искусственно синтезированное в биологической лаборатории и потом каким-то образом введенное на территории, где началась эпидемия, там, скажем, на территории Китая. Вот. Вторая же версия – это версия естественного происхождения коронавируса, его спонтанной мутации в окружающей природной среде, то есть в нашей биосфере. В пользу первой версии говорят такие факты о том, что в геноме коронавируса вот этого COVID-19 обнаружены участки ДНК из других организмов, в частности, из вируса иммунодефицита человека. Вот была версия о том, что там из других вирусов и даже из бактерий участки ДНК. Вот также в пользу версии об искусственном происхождении говорит возникновение нескольких очагов заражений не только в Китае, но и в Италии, в Испании, вот на судах, находящихся в океане. Вот. И еще ряд свидетельств, подтверждающих эту версию. Вот, такое действительно имеет место быть. В частности, вот эта версия была рассмотрена Фионовой Людмилой Кузьминичной в соответствующем ее выступлении на Славянском радио, на телеканале. Вот, в пользу естественного происхождения данного вируса свидетельствуют факты, что он уже, коронавирусы достаточно давно присутствуют и в окружающей среде, и в организме человека. Вот. И действительно, примерно где-то 0,8% всех заболеваний гриппа, по крайней мере, эти исследования проводились в Новосибирске, у детей брали анализы, вот, и выяснили, что среди всех заболеваний гриппом коронавирусами различного типа вызывается где-то 0,8% всех случаев заболевания ОРВИ. То есть коронавирус действительно он присутствует и в окружающей среде, человек с ним сталкивался Но дело в том, что данная атака коронавируса, она не является первой. До нее в 21 веке, то есть за 20 лет, прошедших с начала нашего текущего столетия, уже были как минимум две зарегистрированные, описанные атаки наступления коронавирусов на человечество. Первый случай – это была вспышка так называемой атипичной пневмонии в 2003-2004 годах. Этот вирус, который ее был, вызвал из отряда, из группы коронавирусов, он получил название SARS, вирус острого респираторного синдрома. Значит, всего с 2003 по 2004 год заболели порядка 3000 человек в Южном Китае, а также в Сингапуре, и во Вьетнаме. Смертность от этого вируса SARS составила примерно 10%. Но эпидемии или пандемии удалось избежать. Но какой ценой? Я, кстати, слышал высказывание, что вот эта атипичная пневмония тоже была фейком, каким-то придуманным. То, что я сейчас скажу, я думаю, от этим людям, которые так высказываются, должно быть стыдно. Дело в том, что когда произошла вспышка атипичной пневмонии, конечно, особенно не могли разобраться, что это такое. И в феврале 2003 года в Ханой вылетел доктор Карло Урбани, специалист по инфекционным заболеваниям из Италии. Анализируя прошедшие события, можно сказать, что прям какая-то ирония судьбы. То, что сейчас больше всего затронуло как раз Италию. Дело в том, что Карло Урбани, он первый разобрался, в чем причина смертоносности вируса SARS. И предложил, пригласили его в госпиталь Ханоя во Вьетнаме. И он сумел убедить правительство Вьетнама сразу же объявить очень жесткий карантин. То, что было разработано Карло Урбани, этот протокол, он принят Всемирной организацией здравоохранения как рекомендация действий в случае таких вот эпидемий. Таким образом, дальше страны, в которых эта атипичная пневмония проявилась, они последовали этому протоколу эпидемиологическому, который, да, действительно, он предусматривал меры, которые в значительной мере влияли на экономику, то есть значительно ее подрывали. Но это было оправдано, потому что как раз было выявлено коварство вот этого вируса SARS в том, что он не вызывал симптомов обычной простуды, там соплей, насморка, чихания, а сразу переходил в лихорадку и поражал легкие, вызывая пневмонию, которая трудно поддавалась лечению. Как я сказал, 10% смертность была от этой типичной пневмонии. Стыдно должно быть, потому что доктор Карло Урбани и еще 5 сотрудников этого госпиталя в Ханой, они, в общем-то, заболели и умерли от того самого вируса SARS. Но материалы, которые были накоплены, они в какой-то степени позволили в то время избежать очень широкого распространения заболевания. В настоящее время этот опыт бесценен. Вот. Вторая вспышка коронавируса произошла в 2013-2015 году. Это так называемый вирус МЕРС или ближневосточный респираторный синдром. Тоже коронавирус, тоже поражение легких, но по другому механизму. Вот. И, но там смертность была порядка 35%. Вот. Это вспышка более сильного заболевания с более высокой смертностью. Но благодаря своевременно принятым мерам тогда удалось избежать тоже пандемии. Заболевание, вот это вызванное вирусом МЕРС, распространилось на 23 страны, тоже Ближнего Востока, Азии. Были затронуты даже европейские страны. Но количество заболевших было меньше. Если от SARS заболело порядка 8 тысяч человек, то здесь количество заболевших там было 3 с небольшим, но зато больше 1000 смертельных случаев, то есть 35-40% смертности. Вот. Таким образом, удалось тоже избежать, но у вируса МЕРС был маленький инкубационный период. 3-5 дней, максимум 7 дней. Поэтому удавалось очень быстро отследить контакты и предотвратить его распространение. Теперь, что касается нынешней вспышки заболевания, вызванного коронавирусом. Значит, современный коронавирус COVID-19, он по, так сказать, по структуре, он похож на вот тот SARS, который вызвал самую первую эпидемию, с которой боролся Карло Урбани. Причем, да, он, значит, похож, но с изменениями, с мутациями. Мутации в какую сторону? Вот действительно, сравнивая SARS 2003 года и COVID-19, первоначально в Китае смертность была там 2% с небольшим. Почему? И многие даже ученые высказали, что, ну, подумаешь, там ерунда, что такое там 2%, от других там заболеваний умирают. Вот, еще больше. Но оказалась высокая способность к распространению. Вот каким-то образом, несмотря на все принимаемые меры и на имеющийся опыт, COVID-19 сумел затронуть уже 179 стран. Вот, если в первую волну было затронуто, вот, буквально по пальцам руки пересчитать страны, азиатские, МЕРС затронул 23 страны, сейчас уже 179. Плюс, сравнивая нынешнее число заболевших уже под 800 тысяч человек, понятно, что мы имеем на два порядка цифры заболеваемости больше, чем было в те предыдущие эпидемии. Также по смертности. Да, в Китае было вроде, можно было отмахнуться, а в Италии смертность уже 10% проявил. Ну, правда, там есть распределение по возрастным группам. Вот. Но в целом получается 10%. Что самое интересное, по статистике в России сейчас заболеваемость. До этого была информация, что подвержены, значит, заболеванию как раз люди пожилого возраста. Российская статистика говорит, что основная доля заболевших в России – это люди от 30 до 40 лет. Вот. Поэтому мы видим, что вирус активно изменяется. Он, во-первых, увеличивает свою летальность, а во-вторых, какие-то изменяет свои параметры по поражению разных возрастных категорий людей. Вот. Поэтому здесь возникает такой вопрос. Вернее, вопрос о происхождении вируса, он может быть отнесен уже на второй план. Сейчас уже не время выяснять, как это появилось, кто, так сказать, виноват естественно этим путем или искусственным путем, оружие это не оружие. Как в свое время писал еще Станислав Лем, анализируя возможности применения там различного оружия, и биологического, и значит, тектонического, там, и климатического, вот он человек проанализировал и пришел к выводу, что, во-первых, невозможно установить, естественно, это процесс или искусственно вызванный. А второй момент, то, что когда это происходит, надо думать о том, как от этого защититься, как сгладить возможные негативные последствия. А вопрос о происхождении оставить, так сказать, ну, потом, может быть, даже в каком-то философском плане. Вот, поэтому сейчас, в связи с тем, что эпидемия все-таки бушует, и на этот раз коронавирус, так сказать, прорвался на какой-то широкий простор, возникает вопрос о том, что же делать, как защититься. Но я не буду останавливаться на каких-то подробностях, там сказать, лечения, если кто-то заболел. В принципе, есть рекомендации вирусологов. Вот. Примерно ситуация такая, что, во-первых, маски более эффективны для тех, кто уже заболел, вот, чтобы не распространять дальше. Из жаропонижающих для борьбы с воспалением лучше использовать аспирин растворимый, значит, парацетамол не использовать. Противовирусные и другие препараты, они неэффективны, потому что, ну, это не специфический такой вот вирус. Он, собственно, почему ему удалось так прорваться? Потому что, как я сказал, он у людей очень редко встречается, поэтому наши организмы, они еще не знают до конца, что это такое, и нет стойкого иммунитета, вообще никакого иммунитета, в общем-то, нет. И если уж, так сказать, дошло до поражения легких, то рекомендуется просто принять меры, чтобы лучше, так сказать, дышалось. Ну, в частности, вот, принимать ацетилцистеин или известный всем препарат АЦЦ. Но это, значит, это, так сказать, уже по ситуации. Я бы сказал несколько более глобальных вещей. Во-первых, независимо от происхождения вируса, от его происхождения, независимо от того, что терминологический, так сказать, вопрос, есть пандемия или нет пандемии, там достигнуты цифры, не достигнуты цифры, я бы сказал так, что нынешняя пандемия наносит очень серьезный удар по процессу глобализации. Уже предельно очевидно, что вернуться к прежнему состоянию человечество не сможет ни в каком, так сказать, виде. Я, конечно, понимаю людей, которые стараются защитить прежний образ жизни, показывая, что вот якобы это самое высшее достижение человечества, самое лучшее, что вот то, что было построено, та социально-экономическая модель, она ну, так сказать, лучше ее, нее быть ничего не может. Вот, поэтому и говорят, что, ну, ничего, ну, пройдет, и этот вирус пройдет, тем более там ничего страшного. Вот пройдет он, и мы будем жить по-прежнему, как жили. Вот, на мой взгляд, вернуться к прежнему образу жизни уже не получится. Как писал Иван Антонович Ефремов в «Часе быка», нельзя безнаказанно пройти через инферно. Вот в настоящее время таким инферно является вот эта пандемия. Независимо, опять-таки, от происхождения, независимо от того, нагнетают ее искусственно или меры оправданы, вот, это все равно оставит свой след. Как было написано в письме, которое нам прислали из университета по поводу режима самоизоляции, вот там было написано, что самоизоляция подразумевает коренное изменение всего образа жизни. Я целиком и полностью с этим согласен, потому что это мои слова, которые я неоднократно писал. Но я их, правда, писал, конечно, по другому поводу. Я их писал по поводу глобального экологического кризиса. Вот, потому что в качестве способа преодоления экологического кризиса глобального мной предлагалась экологизация техносферы и вообще полная коренная перестройка не только технологического базиса, но и всего образа жизни человечества. Вот. И вот, наконец-то, в связи с этой эпидемией, эти слова оказались востребованными. То есть дальнейшее выживание человечества зависит от того, насколько оно изменит свой образ жизни. Ну, я не буду затрагивать изменение образа жизни под воздействием экологических проблем. Понятно, что сейчас более насущной проблемой является эпидемия. Но вот на примере эпидемии коронавируса. Как может выглядеть наша дальнейшая жизнь? Ну, во-первых, раз это удар или, можно даже сказать, крах глобализации, то возрастает очень резко роль национальных государств. Потому что вот эта вот либеральная доктрина о том, что необходимо свободное движение финансов, ресурсов и людей через границы, она, в общем-то, получила очень серьезный удар от эпидемии. Значит, эпидемия показала, что интенсивное беспрепятственное движение людей по всему миру, оно, в общем-то, к хорошему в данном случае не привело. Выиграли, наоборот, тоталитарные закрытые страны, такие как, например, Северная Корея. Там мы что-нибудь слышали про инфицированных? Нет, не слышали. Также в этом плане показатель, например, Сингапура. Вот в Сингапур сразу, как только была установлена природа заболевания, вот, принял самые жесткие меры. Причем по протоколу, разработанным как раз Карло Урбани. Самые жесткие меры, самая жесткая изоляция. Вот, потому что Сингапур в свое время тоже был затронут эпидемией типичной пневмонии. И когда было установлено, что это вирус, похожий на SARS, то есть на тот коронавирус 2003 года, Сингапур сразу же принял крайне жесткие меры. И поэтому в корне сразу же отсек все возможные проявления эпидемии. Вот, значит, национальная опора на национальное государство, на национальное правительство. Потому что в случае искусственного происхождения вируса как раз это выгодно не национальным странам. Мы видим, что практически все страны мира сейчас от этого страдают. А какой-то транснациональной или наднациональной элите это может быть выгодно. Вот. То, что можно сделать, если подтвердится версия искусственного происхождения, об этом Людмила Кузьмична Фионова рассказала в своем выступлении. Я расскажу о том, как, что делать в случае естественного происхождения. Ну, понятно, что изоляция по национальным квартирам поможет предотвратить внесение вируса с зараженными людьми. Но остаются еще каналы, перенос по воздуху, потому что атмосфера у нас одна, перенос по воде. От этого, конечно, национальные границы не спасут, как, в общем-то, не спасет и городская среда. Еще одной проблемой, которую высветил COVID-19, это недостатки современного проживания в крупных городах. То есть эти огромные мегаполисы, в которых очень большая скученность населения, они являются прямо-таки пороховыми бочками, в которые достаточно попасть одной искре вируса, и они тут же дают взрыв заболеваемости. Заболеваемость просто имеет взрывной характер. Возьмем на примере Москвы. Москва, мало того, что крупный мегаполис, еще и централизованный город. То есть здесь еще недостаток централизации, проявляющийся в том, что через Москву идут все практически зарубежные авиарейсы, все пассажиры, они, в общем-то, проходят через московские аэропорты, вокзалы. Таким образом, Москва оказалась воротами для инфекции. Поэтому наибольшее количество инфицированных и заболевших именно в Москве. Также, поэтому, собственно, такие строгие меры и решились предпринять. Тут, конечно, идет еще дискуссия о том, насколько адекватны эти меры, насколько они не ущемляют права человека на свободу передвижений. Дискуссия дискуссиями, но, как говорится, лучше, наверное, все-таки как-то поберечься, чем абсолютно свободным, демократично заразиться и умереть от вируса. Потому что в Москве обстановка, да, крайне напряженная. Но понятно, что воспользовались еще и случаем, чтобы закрутить гайки, причем не в лучшую сторону. В частности, под предлогом запрета массовых мероприятий был разогнан пикет на месте могильника радиоактивных отходов, где предполагается строительство хорды. Таким образом, строительство будет продолжено, несмотря на то, что вроде бы признали наличие могильника завода полиметаллов. Но, тем не менее, кажется, экономический интерес все-таки пересилил. И, пользуясь моментом запрета на массовые акции, активистов, защитников, которые защищали бы от возможного радиоактивного загрязнения, Москву их, в общем-то, разогнали. Недостатки современной урбанизации. Соответственно, там, где население менее скучено, там, соответственно, меньше контактов, меньше путей для распространения вируса. Поэтому будущее не за мегаполисами, будущее за небольшими поселениями, в частности, экопоселениями, которые могут жить достаточно изолированно. друг от друга. Вот, конечно, изоляция тоже может сыграть свою роль, потому что в таком случае не вырабатывается иммунитет на какие-то самые распространенные заболевания. Но эту проблему тоже можно решить прививками от известных каких-то заболеваний, вот, и другими способами. Вот, поэтому в случае естественного происхождения данного вируса это, конечно же, деурбанизация, создание каких-то, ну, достаточно автономных, изолированных поселений. В случае же искусственного происхождения остается еще канал преднамеренного внесения возбудителей заболевания, ну, в частности, распыление с дронов, распыление через химтрейлы, авиацией. Вот, понятно, что даже рассредоточение населения в этом случае, ну, свою роль не сыграет. Но зато в этом случае, в случае преднамеренного внесения, вот защититься от этого можно было как раз с помощью того, что я предлагаю в проекте экологизации техносферы, то есть создание более-менее замкнутой автономной жилой среды, которая может быть замкнута и по атмосфере, то есть самовоспроизводству воздуха, и по самовоспроизводству питания, по водообороту системами очистки тоже такая среда может быть замкнуто. Так вот, создание такой автономной среды, основанной на замкнутых круговоротах вещества, оно позволит защититься от проникновения этих вот возбудителей заболеваний, независимо от способа их происхождения и от способа их внесения и при искусственном, и при естественном происхождении. Ну, потому что, сами понимаете, если какая-то жилая среда, она замкнута по атмосфере, то подбросить извне, там, с дронов или самолетов распылить достаточно сложно. Это надо каким-то диверсионным группам куда-то проникать, а в такой достаточно обособленной общине чужого, как говорится, сразу видно издалека, сразу можно спросить: ребята, а вы откуда, вы чьи будете? Вот, и соответствующе таким образом пресечь попытки распространения вот этого, ну, можно сказать, биологического оружия. Вот, таким образом, подводя итог, могу сказать, что человечество должно изменить свой образ жизни, вот, и изменить не только исходя из необходимости защиты от подобных эпидемий, но и исходя из уважительного отношения к нашей природной среде. То есть человечество не только, как говорится, из-за себя должно изменить свой образ жизни, но и изменить его для окружающей среды. Потому что создание новой техносферы, построенной на принципах замкнутости, оно не только защищает людей, но и снижает нагрузку на нашу биосферу, которая в таком случае будет восстанавливаться. Кстати, этот момент уже был отмечен, то, что эпидемия коронавируса привела к очищению окружающей среды во многих странах. То есть, когда упало производство, когда перестали толпы людей мотаться по природным объектам, сразу же было замечено их восстановление. То есть они еще были не до конца убиты человеком. Многие смогли восстановиться, в частности, в Венеции, в каналах появилась рыба. Небо над Китаем наконец-то прояснилось от смога и дымов промышленного загрязнения. Вот, поэтому это эта эпидемия очень серьезный повод человечеству задуматься все-таки над тем, как оно живет и как оно должно жить в дальнейшем, вот, чтобы не исчезнуть с лица земли. Потому что понятно, что раз эта вспышка эпидемии коронавируса не первая, то понятно, что она и не последняя. Если даже удастся пережить данную эпидемию и выйти практически без потерь, то за ней последуют все новые и новые. Причем еще науке предстоит разобраться, что их вызывает. Чья-то злая воля или же в этом заключается воля биосферы, которая подталкивает людей к принятию каких-то непростых решений. Все, спасибо за внимание. Я закончил. Хорошо. Юрий Леонидович так это апокалипсис современного времени нам обрисовал. Все будет плохо, все, деваться некуда. Но с другой стороны, на самом деле ведь пришло время перемен. И, на мой взгляд, страна такая, цивилизация Потремляндия, она пришла к своему логическому завершению. И вот эти все эпидемии, если они искусственного характера, то это говорит о том, что те, кто их устраивает, если, опять же, это искусственный характер, они заботятся лишь о своей выгоде. То есть тормознуть, например, перепроизводство продукции Китая, тормознуть экономику Европы, тормознуть там еще чего-то, вести концлагерь электронный, каждому в ухо чип там, или в руку чип, либо в задницу чип, ну, куда-нибудь чип засунуть. Чипы могут быть разного уровня, просто слежения, либо это могут быть еще и с своими электронными данными с точки зрения, например, банковского счета, а может быть уже и чипы управления, о которых так долго говорят некоторые товарищи в коронах всемирного масштаба. Слежение, вот если послушать, например, выступление Собянина, он тут вчера проговорился, в момент, когда будет производиться карантин, будет установлена новая система отслеживания. Бабамс! А если вы внимательно посмотрите на выступления наших известных людей, то где-то так месяца 4, может быть 6 назад по телевизору открыто так говорили, что Россия является передовой страной с точки зрения создания электронных средств наблюдения и контроля. И там приводились такие сведения о том, что мы впереди планеты всей, впереди Китая, впереди Америки, Германии. Наши ученые и айтишники создают такие системы контроля, которые будут определять человека и по движению, и по глазам, и по лицу, и там почему только не будут определять. И гранты на это выделяются правительственные. И это вот прям превозносилось очень-очень хорошо. Я думаю, что-то такое готовят. Вот где-то эта система будет включена. И вот тебе на, здравствуй, бабушка, тебе Юрий в день, да, и вот мы включаем все телевизоры. И нам говорят, будет вот новая система по Москве включена, а потом по Подмосковью, а потом по всей стране. Так вот, ребят, вот она и готовилась. То есть, что мы понимаем? Под этот шумок, если это искусственно все сделало, специально, мы придем к единому мировому правительству, которое раньше скрывалось, а теперь будет в открытую создано. Ну, может быть, для решения каких-то своих проблем, для того, чтобы сделать единое правительство, единый комитет для борьбы с вирусом, к примеру. Потому что все сейчас боятся, все сидят, дрожат. И вот, по сути, этот комитет уже создан. Он просто вот сейчас готовится к тому, чтобы себя обозначить. Но он уже давно существует. И если вы посмотрите о том, как действуют все страны, прям как по указке, вот прям одинаково, как будто кто-то сверху прислал директиву. Вот тебе надо сделать вот это, тебе надо сделать вот это, тебе надо сделать вот это. Ну и само собой, мы видим, что совершенно разные по тому, как они себя проявляют, штаммы вируса. И здесь, казалось бы, коронавирус один, одинаковые должны быть симптомы, смертность одинаковая, прочее, прочее, прочее. А нет, в этой стране вот такие результаты, в этой стране вот такие результаты. Тут вообще никто не пострадал, тут смертность больше, чем выздоровление, там выздоровление больше, чем смертность, тут меньше заразились и так далее. То есть сейчас под коронавирус впихивают все, что угодно. Чихнул кто-то, все, коронавирус, кашлянул, коронавирус, температура поднялась, коронавирус. И не учитывают возраст тут, не возраст. Вот правильно сказал, что в России, например, вместо того, чтобы стариков косить, как это в Италии, начинают страдать средний возраст, те, которые еще в полной боевой готовности. Но, друзья, если бы это был один штамп вируса, то в этом случае тогда бы все одинаково было. Вот попробуйте, например, черную оспу, да, в разные страны засунуть, где прививок нет, и посмотрим, что от этой оспы будет происходить. будут ли там какие-то избирательные действия тут на молодежь, тут на стариков, ну, либо бешенство давайте это запустим, да, распылим, не дай Боже, конечно. И что будет? Будет какая-то избирательность? Да нет, все будут умирать. Что мы получаем? Мы получаем то, что сейчас набрасывается страх, вписывают в коронавирус все, что угодно, и техногенные его происхождения, и естественные, которые были, и обычные ОРЗ, и ОРВИ, и грипп обычного вида. Вот что угодно туда вписывают. Для чего? Для того, чтобы создать страх. Будет страх, значит, народ сам скажет, ой, и мне чипчик, пожалуйста, включите вот сюда, или вот сюда, или вот туда. Пометьте меня, чтобы за мной следили, а вдруг температура, чтобы ко мне сразу врач приехал, а вдруг там что? А потом скажут, так это еще удобно, у вас счет будет, смотрите здесь, вы сможете счетом своим распоряжаться. По пальчик нажали, счет прибавился, на пальчик нажали, счет убавился. К магазину подошли, пальчик приложили, там глаз посмотрели. О, все, оплатили товар. Замечательно, здорово. И вот на этом всем нас ловят. А потом выдумают прививки. Кстати, какая может быть прививка от неустойчивого штамма? Ну, сами подумайте. Ты сейчас заболел, нашли прививку, он мутировал, он говорит, постоянно мутирует. Осенью, там через 3 месяца будет новый штамм. Уже новые коды, наш уже организм их не улавливает, прививка настроена на другие коды. Вводим в себя эти прививки, антитела вырабатываются на тот штамм, который уже давным-давно был, а этот остается незамеченным для наших защитников. Интересная ситуация. Для чего делается это? Для того, чтобы сделать единую систему прививок по всему миру, для того, чтобы вас обязали делать обязательно прививки, чтобы вы не могли вякнуть, что мне прививки эти не нужны ни весной, ни осенью, ни летом, ни зимой, помимо тех, которые там детские, взрослые и так далее. И получится, что в эти прививки можно засунуть что угодно. Вот вообще что угодно. Захотят вас уничтожить, пришлют вам прививки, попробуют отказаться. А потом раз и без пандемии, без всего народ умирает. В общем, интересное время живем. Цивилизация потребляндия умирает, это однозначно. И нам надо переходить на что-то новое. На что мы перейдем? Зависит от того, какой здесь у нас царь в голове, какая у него корона. Что мы думаем, что мы желаем и как нам дальше представляется жить. Поэтому вот две стратегии выживания. Первая – это продолжать быть овцой, а вторая – становиться хозяином на земле. Но хозяин – это не только тот, кто шапку носит на голове, а тот, кто еще головой думает. Мне вот видится так. Да, но я считаю, что я не очень апокалиптически все-таки нарисовал. Там есть и положительный момент. А вот как раз когда вот представляется вот эта вот концепция, что под видом борьбы с пандемией всех загонят в цифровой концлагерь, будет тотальный контроль. Вот, мне кажется, что как раз в этой концепции-то и нет конструктива. То есть, а что людям-то делать в этом случае? Вот, каков алгоритм? Вот, допустим, сидит обычный гражданин, обыватель, или, как писал Гумилев, гармоничный человек, он очень уважал обывателя, поэтому вот можно термин использовать. Сидит обычный гармоничный человек, вот, и ему вот говорят, да, вот вам, значит, будет вот так, за вами все видеонаблюдение, потом чипы, потом, так сказать, расплачиваются в магазине, там биометрии, биометрические данные. Вот. И сразу возникает вопрос, ну что, а что делать-то? Вот как этому противостоять? Этот вопрос, кстати, этим не очень часто задают. Пишут, вот мы там в ролике услышали, вот то-то и то-то сказали. Вот буквально сегодня пришло письмо женщины, спрашивает, что вот такого рассказали, страху нагнали, вот, что всех будут, значит, сгонять, там, уничтожать. А есть ли проект спасения человека? Вот она так спрашивает. То есть проекты уничтожения человечества, проекты цифрового концлагеря, там, тотального контроля и прочего, их масса. А если проект спасения человечества? Вот. Ну, я уже не стал, как говорится, свой проект какой-то там описывать. Вот, или ссылаться на какие-то другие, кто, так сказать, предлагает. Вот, я написал, что, ну, проекты такие есть, Другое дело, что понимают под термином «человек» их разработчики, потому что их морально-этические установки могут не совпадать с установками большинства граждан. Вот. Поэтому какой тогда выход, если вот действительно предположим, что существует мировое правительство, и оно готово объявить себя на легальном положении. А как ему противостоять? Если мы не знаем, что это за правительство, кто в него входит, вот, какой у него план действий, какие у него возможности, какие ресурсы. Вот, то есть, что человеку-то делать? Вот. Поэтому возникает какое-то желание куда-то убежать, а куда, так сказать, бежать? Юрий Ильич, а мне кажется, здесь все просто. Ну, есть древняя наша такая поговорка, которая в разных священных писаниях и в притчах была сказана. Суди о человеке не по словам его, а по делам. Так же, как и по дереву суди нет, не по цветам, а по плодам. Вот если результаты дел я вижу, тогда я могу понять, кто передо мной и какие его цели. Ну, здесь очень просто. Есть тот, кто печатает деньги всемирные, да? Тот, который дает Америке в долг. Америка раздает эти деньги в долг со своими процентами. Весь мир должен Америке, Америка должна этому ФРС. Понятно, кто печатает деньги, об этом уже говорилось. Тот управляет всем миром, политикой, религиями и прочим, прочим. Поэтому понятно, кто лидер на сегодняшний момент. Какая цель? Цель – единственное подчинение, чтобы уйти от посредников и непосредственно самому управлять. Здесь тоже все понятно. В чьих руках будет база электронная, в чьих руках будут кнопочки, ну, тот и будет управлять. Поэтому для меня все очень просто и понятно. Если избавляются от денежных, этих бумажечек, а будет просто электронный счет, тогда посредники в виде национальных каких-то банков и прочих-прочих, они уже становятся не нужны. Как быть? Вот это важнее. То есть с противником-то все понятно. Вот как быть здесь и проще, и сложнее. Почему? Проще, потому что ясно, если мы хотим защитить от противника, мы должны соединиться вместе, мы должны объединиться на каком-то начале. А вот тут начинается вопрос, на каком начале? А у нас сейчас в голову вложена каждому корона, каждый сам царь, и каждый думает, что он крутой и круче его только тучи. И поэтому, разделяя власть, здесь технология работает. Вот наша задача сейчас понять, что только в едином порыве, в едином понимании того, что происходит, мы – сила. Только свои национальные предприятия, независимо от каких-то там ФРСников, от иностранцев, они смогут нас спасти. Только свои рабочие места, только свои правительства и прочее, прочее, прочее. Но надо начинать-то с чего-то простого. Просто вот собрались и сделали свое предприятие. Собрались и сделали свои трудовые места. Собрались и сделали свои системы взаимодействия, сейчас называется логистическими центрами, управления и прочее. Другого-то ничего никто не выдумал. Посмотрите, как живут другие все народы. Они этим и занимаются. Благодаря этому они выживают. Благодаря этому у них и семьи большие. Благодаря этому они их прокармливают. И наша цель не зарабатывание денег, а жить в достатке. Вот когда мы пытаемся заработать деньги, вопрос, чьи деньги. Вот и когда мы их пытаемся заработать, мы служим как белочки перед, на задних лапках прыгаем. Дайте нам сухарик перед теми, кто деньги печатает. А если мы живем в достатке, то мне не нужны деньги, мне нужен достаток, чтобы моя семья была накормлена, одета, обута, чтобы мои родичи были в достатке, чтобы мои близкие люди тоже были в достатке, чтобы от каждого по возможностям, каждому по потребностям. Это лозунг, кто не помнит, коммунизма, и такой же лозунг был и у наших предков, только он проще звучал намного, жить по совести, в аду с природой. Все, если мы понимаем это, тогда идет объединение. Если мы не понимаем это, мы хватаемся за покойника под названием «Потребляндия» и вместе с ним разлагаемся, уничтожаемся. Все, мы тогда замещаемся другими народами. Поэтому здесь две стратегии, две концепции выживания. Либо мы сами, либо нас. Другого варианта сейчас уже и нету. И не важно, какой там вирус будет, COVID-20, COVID-30 или что-то еще, не важно. Эти вирусы будут постоянно подбрасывать, и в наши мозги тоже. Включите телевизор, что сейчас вам с телевизора скажут? Сидите дома и смотрите телевизор. Все, ключевая фраза – смотрите телевизор. Сидите дома, смотрите телевизор. Через телевизор вам заложат такого коронавируса, что мало не покажется. Поэтому здесь все проще. Враг, на мой взгляд, понятен. Его действия такие же примитивные, как у червячков, которые копаются в навозе. И что нам делать, тоже вполне понятно. Вопрос, мы доросли до этого? Если доросли, будет хорошо. Нет, значит, пандемии выкосят тех, которые еще не способны быть хозяином на земле. Все очень просто. Да, но по поводу возрастания роли национальных государств и национализма в целом я сказал, что это как раз будет благом. И первым этапом защиты на таком, на глобальном уровне. Вот то, что касается действительно построения национального государства и национальной экономики, то в настоящее время это как раз проблематично. Потому что, хорошо, допустим, мы вот решили объединиться и создать какое-то предприятие. Но мы вынуждены-то, мы будем играть по правилам, которые государство устанавливает. По тем правилам, которые оно установило, соответственно, надо получать разрешение на там, землю, на ресурсы пользования, потом платить, соответственно, налоги, опять-таки, установленные. То есть, и на примере многих предприятий, которые были организованы, да, вот я даже знаю людей, которые, у которых были действительно солидные предприятия, вот их в итоге, в общем-то, их сдавили. Вот. У нас же очень популярны рейдерские захваты, то есть, когда кто-то что-то организовал, это потом сразу же, так сказать, какие-то паразитические структуры стремятся перехватить. Поэтому это весьма проблематично. А по поводу объединения, да, вот, сразу же возникает вопрос, на какой основе объединяться. Вот. Этот вопрос, он не решен и не закрыт. Я, например, могу предложить объединяться на основе экологии. Но это не особо воспринимается. А в чем преимущество экологической основы для объединения? А экология как раз и говорит, что человек – это представитель, все люди на Земле – представители одного биологического вида – Homo sapiens. Вот, соответственно, в одном биологическом виде не может быть противоречий таких, которые устанавливаются, например, религиями, вот, социальными группами. Что у нас еще, культурами, вот. То, что часто становилось и становится причинами войн не на жизнь, а на смерть. Вот. А экономическое разделение тоже. Вот. То есть то, что разделяет людей, это очень много. А что их объединит? На мой взгляд, объединиться может только на основе некого экологического базиса. Поняв солидарность всех людей как представителей одного биологического вида. Вот, соответственно, начав объединение на этой основе, так сказать, через какое-то время можно прийти действительно и к солидарности не только в рамках национальных государств, но и в межнациональных рамках, даже в целом в глобальном, в мировом масштабе. Потому что все вот эти вот системы слежения, контроля – это всего лишь инструмент. Инструмент, техника, технология, они, в них не заложено изначально зло или добро. Зло или добро заложено в того, кто эти инструменты использует. Вот кто будет пользоваться всеми этими системами, от его морально-нравственных установок и будет зависеть результат. Что это будет? Общество всеобщего процветания или же наоборот какой-то концлагерь цифровой? Вот. Согласен, согласен. Ну, на самом деле, наверное, нельзя говорить, что ни у кого нет представления. Представления уже есть, и достаточно много программ было и по экономической части, и по тому, с точки зрения юридического обеспечения, как это все делать, и по народным предприятиям. Народное предприятие невозможно отжать, это уже вот доказано. Можно отжать частные предприятия, какие-то ООшки и прочее-прочее. Как это сделать, все об этом уже рассказывалось. Какие системы самоуправления, тоже рассказывалось. Не хочется сейчас об этом говорить долго, кому интересно, на нашем канале все это есть. А здесь, с точки зрения экологии, я полностью согласен, что если человек живет по естеству, то в этом случае-то противоречий нет. Вот просто нет. Если мы не разрушаем себя, свои тела, не разрушаем свои семьи, не разрушаем наше общество, не разрушаем весь мир, а мир же у нас находится в природе, то есть не разрушаем нашу природу, и наши все производства экологически чистые, и мы хотим дышать чистым воздухом, мы хотим пить чистую воду, хотим вкушать чистую еду, экологически чистую, а не отравленную, ГМОшную, то все становится на свои места. Мы хотим, чтобы дети наши были счастливые, здоровые, грамотные, образованные, воспитанные, чтобы они соблюдали поконы нашего бытия, чтобы они знали свою родную культуру и так далее и тому подобное. Это естество нашего бытия, экология сознания. Ну вот иностранные слова мы произносим, ну хорошо, понимание, мировоззрение правильного. Вот тогда все становится на свои места. Ну что, давайте заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. В заключение пару слов нашим радиослушателям и зрителям. Пожелать что-то доброе, вечное, красивое. Вот да, я хотел бы пожелать не унывать, особенно не впадать в панику и в какие-то такие настроения, потому что если действительно замыкаться на каком-то таком уровне бытовом, то действительно это можно сказать, подумать, что это конец всему. На самом деле это не конец всему, потому что в мире существуют и более масштабные вещи. В частности, для нас это наш народ, наша культура, вот, наши знания. Поэтому, опираясь на них, мы сможем все преодолеть. Вот, поэтому будущее всегда светло и прекрасно. Вот об этом стоит помнить. Спасибо. Хорошо, благодарю. Друзья мои, надо просто использовать каждую минуту своей жизни для того, чтобы потом не было вот так вот стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы там червячок как старости уже не свербил, говорит, ну что ж ты свою жизнь-то выкинул понапрасну, поэтому куда? У нас сейчас есть возможность, сидя в этом карантине, не горевать, не переживать, ах, меня от любимой соски оторвали, ах, я там не могу за шопингом сходить, ах, я не могу то сделать сегодня. Нет. Есть возможность задуматься, кто я и для чего я на этой земле. Задуматься, что вот почему сейчас так получается. В Китае чихнули, весь мир на карантине. Как так вдруг выяснилось, что я не умею разговаривать со своими детьми? Как я выяснил, что я не умею говорить со своей супругой или своим супругом? Я не понимаю своих родственников, которые также сидят вот сейчас в этой квартирке или в этом домике где-нибудь там за городом. Как такое могло случиться? И у вас есть возможность научиться общаться со своими близкими, вернуться к нормальному образу понимания своих близких. Мало того, у вас есть возможность все взвесить, выключить нафиг вот эти телевизоры всякие, найти соратников. Вы же оторвались от собутыльников, да? Вы теперь ищете друзей. Найти своих соратников, разработать план действия, подумать, что я не один, и найти тех, кто также думает, что я не один. И начать что-то делать. Перестать выйти на Луну и перестать блеять, что нам травку не дали, либо заперли нас в тесном загоне. Хозяин человек на земле. Хозяин, а не тварь дрожащая. Ну что ж, друзья, напоминаю, что Ткаченко Юрий Леонидович и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного Санского радио. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да. До свидания. Будьте здоровы всем. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!